Глава 19. Нервы струны. Евгений. Смотрю на захлопнувшуюся за Яной дверь и киплю. Я же извинился. Купил цветы. Пытался быть сдержанным в выражениях. Но стоило ей отшвырнуть мое внимание, и вся моя и без того натянутая до предела выдержка лопнула, как струна. «Твою же мать!» Рычу, ударяя кулаком по столу. Склонившись над ним, тяжело дышу, пытаясь удержать в памяти каждый прожитый с ней момент. «Хрен вас разберет, женщин!» Мышка ушла, а меня трясет так, словно я подключен к электричеству. То же самое испытывал, когда она касалась меня, будто кожа оплетала оголенными проводами. Дыханием управляла, сжимая сердце в невидимом кулаке. Заставляла мои мысли хаотично метаться от одного события к другому. Сколько бы ни напрягал мозг, а вспомнить так и не смог. Стоп. Почему мышка? Вдруг задаю себе вопрос, устремляя задумчивый взгляд на только что вошедшего Германа. Это ласковое прозвище ей очень идет. Я бы даже сказал... Оно слишком интимное, что ли? Вспышкой в голову ударило и отпечаталось в сознании. Скрипив зубы, сосредотачиваюсь на охране. Не о том я сейчас думаю. Совсем не о том. Мне еще столько дерьма разгрести нужно, а у меня в голове, кроме Яны и неразберихи относительно наших отношений, словно и не было ничего. Сделав глубокий вдох, пытаюсь остыть, направить мысли... в нужное русло. Но хрен там. Насколько сильно я ее любил? Интересуюсь у человека, который обязан знать всю подноготную моей семьи. Достаточно сильно, чтобы подставиться под пулю. Шрам на левом плече тому подтверждение. Он указывает пальцем, а я автоматически опускаю глаза туда, где облегает меня бандаж. Надо бы снять все эти приспособления и помыться. Терпеть не могу больничный запах. Начальник охраны поднимает с пола костыль и подает его мне. Медсестра придет завтра утром, к 8 часам. Отлично. Я в ванную. Герман, позови отца. Мне понадобится его помощь. Вам помочь дойти до комнаты? Я сам. Отрезаю, направляясь в отведенную для меня спальню. Яна была права, когда говорила о том, что спать нам придется по разным углам. Возможно, это и к лучшему. Мне нужно время, чтобы привести хаос в голове хоть к какому-то порядку. Захожу в ванную. Принимаюсь расстегивать бандаж. Из-за скрежета липучек не сразу улавливаю шорохи за спиной. «Отец, бритву захвати с собой». Говорю, стягивая с себя фиксирующую повязку. Приступаю расстегивать ремень. За ним брюки. В ответ звучит тишина, которая прерывает разочарованный вздох. Мышка. Между лопатками проскакивает обжигающая искра. Я застываю с приспущенным до середины бедер брюками, молча прислушиваясь к ее движениям. «Отец отказался тебя мыть». Ровным тоном заявляет она. «Сказал, не мужское это дело». «Твою мать!» От волнения зажимает горло. Облизываю пересохшие губы и продолжаю дальше тушеваться. Если она способна разогнать кровь в венах только своим присутствием, что будет, когда Яна начнет меня мыть? «Извини, я тоже не в восторге от такой перспективы». «Можешь выйти и позвать кого-нибудь из охраны», кивая в сторону двери, намекая на выход. «Я не настаиваю». Говорю без обиняков, затем оборачиваюсь к ней лицом, чтобы оценить степень ее решительности. Оставив чистую одежду на тумбе с раковиной, Яна подходит и, делая вид, что ничего не произошло, садится передо мной на корточки, поднимает брючину до колена и принимается молча расстегивать ремешки на лангете. Если бы не эта чертова штука, я бы как-нибудь справился сам. Раздевать меня у нее выходит слаженно и четко, без заминок, как это сделал бы профессиональный медик. но точно не та девушка, которая несколько минут назад тряслась в моем кабинете под влиянием эмоций. Завтра в этом не будет надобности. Все обязанности по уходу за мной примет на себя медсестра. Ставлю ее в известность, чтобы не напрягалась по поводу заботы. «Выбирай молоденькую. Такие более лояльно, я бы даже сказала, чересчур нежно относятся к клиентам вроде тебя». Выпаливает как-то резво, отбрасывая в сторону фиксатор и одергивая штанины вниз, больше не заботясь об осторожности. Брюки моментально сползают к стопам, вынуждают дрогнуть колени. Как только ее пальцы вцепляются в края моих трусов, обжигая внезапными импульсами кожу, обхватываю тоненькие запястья руками и раздраженно цежу. «Боксеры оставь!» Удивленный взгляд врезается в мое нахмуренное лицо. «Черт! Это какое-то дежавю! Короткое вспыхнувшее воспоминание из прошлого, где полностью обнаженная Яна стоит передо мной на коленях, преданным взглядом смотрит снизу вверх, прямо в душу заглядывая. Собственные пошлые фантазии, набирая обороты, сводят с ума. Не в силах притормозить, поддаюсь этому чертовому соблазну, прокручивая в памяти то, как ее безупречные губы способны охренительно скользить по моему горячему... «У тебя там за сутки отросло третье яйцо?» Вдруг отрезвляет меня вопросом, смысл которого не сразу осознаю за тонким сарказмом. Проморгавшись, пытаюсь взглянуть на вещи под новым углом. «Перестань сопротивляться, Женя!» Обводит глазами наливающийся желанием член и продолжает рассуждать точно так же, как учителю доски. «Мне, конечно, лестно быть музой твоих эротических фантазий, но сегодня мы будем просто мыться, ок? Вернее, ты будешь мыться, а я тебе помогать. Мне бы хотелось побыстрее...» Не договаривает из-за судорожного вздоха. Сам резко втягиваю воздух, заполняя им все легкие до отказа. Потому что, разжав ладони и неосознанно подчинившись каким-то внутренним инстинктам, упуская момент, когда мои боксеры резво съезжают по бедрам к пяткам, провоцируя звонкий шлепок члена о низ живота. «Лучше подай мне костыли, не изви. Дальше я сам». Стиснув челюсти, кое-как выбираясь из штанов, затем из трусов, отшвыривая подальше от себя вещи. Пора прекращать эту игру в кошки-мышки. Не в том я расположении духа, чтобы думать, как насадить ее ртом на каменный, болезненно пульсирующий ствол. «Можешь опереться на меня», — добавляет Яна, выравниваясь в полный рост. «Мисс невозмутимость, чтоб ее». «Я не сахарная, не рассыплюсь». «Ты носишь моего ребенка». Осторожно напоминаю ей. «Впредь будь, пожалуйста, мудрее». «Спасибо за лестный комплимент. Учту». Ее лицо вплоть до кончиков ушей тут же покрывается алыми пятнами из-за подавленной злости. «Яна!» Хочется ругнуться, но вовремя сдерживаю себя. Ощутив невыносимую тяжесть в паху, пытаюсь прояснить нелепую ситуацию. «Скажи, ты этого добивалась?» «Яна». «Чего добивалась?» «Строю из себя глупую дурочку с распахнутыми глазищами. А на самом деле хочется разрыдаться от счастья. Боже, он все еще хочет меня. Не просто хочет. Он вспыхивает желанием, как спичка огнем. Мое сердце бешено стучит от этого факта. А руки так и намереваются пуститься в пляс из-за волнения». «Ты прекрасно понимаешь, о чем я». Намекает о своем напряженном хозяйстве, находясь им в опасной близости с моим животом. «Нет, Женя, не понимаю. Сдерживаюсь изо всех сил, чтобы не повиснуть на его шее и не впиться губами в его губы. Желание поцеловать его равносильно выбору жизни среди смерти. Я пытаюсь помочь себе принять душ. Ты сам оттягиваешь время. Заканчиваю дебаты и на ватных ногах, стараясь не показывать тремор в теле, подхожу к душевой кабине. «Идиот!» Приглушенный голос сливается с шумом хлынувшей воды. Пытаюсь отрегулировать температуру на смесителе, не успевая толком выровняться, как натыкаюсь лопатками на теплую вздымающуюся грудь. замирая, ощущая позади себя горячее, дышащее жаром тело. Мой затылок покрывается мурашками. Глохну от ударов собственного сердца, которое норовит пробить грудную клетку, потому что в попу упирается головка твердого члена и ни на секунду не разрывает со мной контакт. Сумасшедшая! Что я вытворяю? Ему же нельзя! Вопит мое сознание, а тело просит большего. Оно хочет праздника, изнывает от тоски по иступленным ласкам, которые не способен дарить ни один мужчина, кроме него. «Раздевайся, если не хочешь испортить платье». Голос Захарова звучит хрипло, но в то же время настойчиво, затрагивая под кожей каждый оголенный нерв. «Женя!» Прошептав растерянно, принимаясь кусать губы. «Ты же не...» Хочу добавить несерьезно, но мой голос сипнет окончательно на нервной почве. В голове происходит взрыв, накрывая противоречивыми эмоциями. «Ты же не сахарная, не растаешь. Платит той же монетой. Помоешь мне спину, с остальным справлюсь я сам». «Но...» Вспоминаю о голой груди под лифом платья, и меня бросает в жар. «Яна, я действительно сильно вымотался. Ты горячая девочка, не спорю. Я это понял, оценил и запомнил. Но дальше водных процедур у нас с тобой дело не зайдет, обещаю. Поторопись». «Лучше бы ты не обещал».